Глава сороковая. Увлеченная разглядыванием какой-то фиговины, магичка не сразу услышала мои шаги. Подняла голову только тогда, когда я уже находился совсем рядом. «Ты?» «Нет, кентервильское привидение». «Какое еще? Но что ты делаешь здесь?» «Есть у меня ощущение, что в данном месте скоро будет...» Краем глаза замечаю, что сгорбленная старикашка вдруг выпрямляется и вскидывает руки. Оборвав речи, прыгаю к Дане и, обняв ее, валюсь на землю. Хрясь! Пыль, грохот, крики. Над нашей головой, сверкая металлом, пролетает обломок рогатки. Блин, вовремя же я упал. Видимость хреновая. Зато слышимость будь здоров. Со всех сторон орут в разнобой, и все на что-то жалуются. Скрежет. Распахиваются двери и окна близлежащих домов, и оттуда лезут какие-то типы с оружием наперевес. Отчего-то я сильно сомневаюсь, что это подмога. Оттолкнув меня, девушка вскакивает на ноги. Фух! И парочка ближайших типов с воем катятся на землю. Треск огня, соответствующий запашок. Этим конец. И из клубов пыли выскакивает одна из девиц, которые сопровождали гнусного старикашку. Взмах, и оседает сразу на обе ноги, обалдело лупающий глазами стражник. Длинный клинок? Похоже, тот ты ему обе ноги сразу подкосила. Фигово, я без меча. Кинжал-то есть, но есть не только он. Раз! Уходит к цели метательный стилет. Мимо, а нехрен спешить. Второй клинок наготове. Уловив движение, девица оборачивается в мою сторону. Взмах с ожидаемым результатом. Еще один. А я тем временем сокращаю дистанцию. Третий взмах. Фигушки. А так? Попал. Клинок косо втыкается в землю. В правом плече торчит рукоятка метательного стилета. Но есть и левая рука. Неа. От души и всего сердца пинаю зловредную девку в колено. Судя по воплю, она теперь еще и ходить самостоятельно некоторое время не сможет. Так и не нужно. Хватаюсь за еще теплую рукоятку вражеского меча, и передо мной вырастает какой-то злодеюка с кинжалами в обеих руках. Это откуда же его черти принесли? Не видать нифига. Гад! У него какой-то амулет! Орет зловредная девица. Осторожнее! Ах, твою ж мать! Замах, отбив, аж искры полетели от столкнувшихся клинков. Отскакиваю в сторону. «Ксар, мать, и сюда, на помощь!» — надрывается девка. «Он прикрывает их мага!» «Ну, я хоть не такой злодей, каким меня считают, но и терпение у меня тоже не ангельское». Отбив, злодей теряет один из кинжалов. «Все же мой меч длиннее». Прыжок в сторону, удар наискось вниз. Оборвался истошный вопль. «Лежащих не бьют, это так, но ровно до той поры, пока эти лежащие не начинают сызнова гадить моим близким». «Чтоб тебе молча лежать, и ладно бы себе на помощь звала, так нет же!» Мимо меня пролетает брошенный топор. Кто его метнул, бог весть, но мимо. А давешний кинжальщик, подобрав с земли чье-то копье, прет на меня с упорством танка. Но это он хреново угадал. Отбив, сверкающее острие отклоняется в сторону, перехватываю древко левой рукой и, проворачиваясь на месте, пропуская оружие противника мимо себя, и, как следствие, резко сокращаю дистанцию между нами. «Что, милок, подобный фортель тебе не знаком?» Прущий вперед злодей внезапно оказывается около меня, бью мечом наотмашь, параллельно земле. Есть клиент. «Пригнись!» Автоматически ныряю вниз, и над головой проносится ревущее пламя, и из пыльного облака выкатываются пылающие и дымящиеся клубки огня. Когда-то это были люди. Визг! Из пыли вылетает вторая девица. На этот раз с коротким луком в руках. Ну и фиг с ним, что короткий. Метров с 20 и из такого приголубить можно весьма основательно. Первый выстрел, стрела уходит куда-то в полевое облако, туда, где раньше стояли стражники. И там кто-то истошно вопит, а лучница разворачивается в мою сторону. Надо сваливать и в темпе. Я-то до нее точно добежать не успею, она выстрелит раньше. Кувырок, вторая стрела просвистела на том месте, где я только что стоял. Девка лупит со скоростью самозарядного ружья, что меня совсем уж не радует. Третья стрела вспыхнула еще в полете, вмешалась Дана. Моментально оценив перспективу, девица прыгает в сторону, к углу дома. С магом ей на такой дистанции не тягаться, тому особая точность попадания и не требуется. Фух, не допрыгнула. Порыв ветра отбрасывает в сторону полевую завесу, и я вижу, что по улице, разом утеряв неуклюжесть и помолодев лет на 20, неторопливо шествует старик. И поводыри ему более ни к чему, вполне себе уверенно ноги переставляет. Взмах рукой и выскочившего из клубов пыли стражника отшвыривает в сторону, шмяк об стену, аж брызги полетели. Маг, а это точно был маг, и к бабке не ходи, делает жест, и обломки рогаток, повозки и вся прочая лабуда с грохотом сдвигаются в стороны, давя и калеча на своем пути всех, кто еще не успел убежать. Эдак-то и меня вполне может прижулькнуть к стене, как муху чугунной сковородкой к обеденному столу. Непосредственно на меня же заклятие не направлено, значит, и отдача вредному старикашке никакая не грозит. Пришлось запрыгнуть на подоконник ближайшего дома, а оттуда перескакивать на забор, тут уж не так опасно. Но маг, расчистив подобным образом себе проход, заодно убрал с пути и все, чем мог бы спокойно в меня шандарахнуть. Не осталось там даже булыжника, так что с этой стороны мне ничего более не грозит. Впрочем, досталось не только стражникам. Тех самых молодцов со всяким смертоносным железом тоже прорядило. Не все из них успели увернуться от движущегося вала обломков. Но, как я понимаю, старикашку это не особенно-то и волновало. Обеспечив путь к отступлению, он спокойно двинулся дальше по улице с каждым шагом, увеличивая дистанцию между собой и местом недавнего побоища. А оно, кстати, еще и не закончилось. С треском лопается шар огня, разбрасывая в стороны молодчиков с кинжалами. Дана все еще ведет бой. В сердцах, плюнув вслед уходящему магу, спрыгиваю на землю. Надо помочь нашей ведьмочке. И почти сразу натыкаюсь на двоих головорезов с луками в руках, между прочим. Но вот беда. Смотрят-то они в другую сторону. Туда же, понятное дело, и прицеливаются. Взмах. А меч-то мне достался очень даже неплохой. И без всякого колдовства он рубил, будь здоров. Вот первый из стрелков и сунулся мордой в землю. А его стрела, косо чиркнув по стене, улетела в никуда. Второй оказался куда как более смышленым и расторопным, но ему и это не помогло. «Дана, иду к тебе!» Треск огня, вой какого-то злодея, она еще бьется. Противник мне попался всего один, выскочил откуда-то сбоку, занося кинжал. Там и остался. Я успел ударить раньше. Меч оказался длиннее бандитского клинка. Все кончилось как-то сразу. Еще трещали в огне обломки повозок, кто-то истошно выл, пытаясь отползти в сторону на измочаленных ногах. Но вот на нас с Даной никто более не кидался. Около стены, уронив голову на грудь, сидел один из стражников, совершенно безучастный ко всему. У его ног валялся изогнутый и покрытый кровью аж по рукоять меч. Знатно парень рубился, однако. Чуть в сторонке пытался подняться с земли еще один, но ноги парня совершенно не держали. Подхожу и помогаю ему устроиться около кучи мусора, чтобы было на что спиною опереться. «Спасибо!» — вздыхает парень. «Да у него ноги сломаны, а в горячке он этого совсем не чует». Опомнившись, сую в рот два пальца и трижды свищу. Несколько секунд, и по мостовой дробно стучат башмаки подбегающих мальчишек. «Раненым помочь! Рубашки на тряпки порвите и перевяжите, кого нужно!» Парням явно не по себе. Думаю, что такого побоища тут явно никто раньше не видел. Но держится. Обо мне никому ни слова. Мол, увидели бой и прибежали на помощь стражи. Все-таки я их выдрессировал. Ни слова поперек, ни звука. Бросились исполнять приказания, да и то сказать. Представляю, что они там со стороны наблюдали. Дана сидит прямо на земле. Ее стул унесло неведомо куда. Красивые черные волосы испачканы пылью и перепутаны на щеке царапина, но вроде бы других повреждений я пока не вижу. «Извиняй, но вина у меня нет». «Потом», — устало вздыхает девушка, — «ты цела?» «Ногу задела стрелой. На теле, надо думать, будет куча синяков. В ушах звон, но жить можно». «То есть на руках тебя сей же момент тащить никуда не надобно?» «И куда же ты собрался меня тащить?» — язвительно интересуется магичка. «Ну, понеслось. Но раз она язвит, то точно жить будет. Пока не решил. Что это вообще было? Помнишь заклятие там, у башни? Смертельный круг. Атош. Так вот, здесь был тот же маг.